Я и моя команда? Честно говоря, доктор, не думаю, чтобы кто-то еще на борту потратил хоть 2 минуты в год на обдумывание этого вопроса. Кроме меня, конечно. Я думаю, что где-то вдалеке от Мэйвина что-то случилось, и все корабли были вызваны на помощь, и погибли все до одного. Возможно, это была великая космическая битва, хотя скорее это был какой-то чудовищный природный катаклизм. Возможно, весь межзвездный флот испарился при вспышке сверхновой. Возможно, все они попали в ловушку черной дыры и до сих пор находятся там. Мы этого не знаем, и я согласен с моей командой. Без достоверной информации все эти и другие такие же предположения остаются лишь пустой игрой. Согласна целиком и полностью. Но что, по-вашему, случилось с другими мирами, системами, которые объединялись сверхскоростью? Дэнни Шейкер наморщил лоб и начал сквозь тонкую ткань рукавов массировать бицепсы. Об этом я как-то не задумывался. Я бывал в библиотеках в Скаберине и Мидлаутоне. В хранилищах осталось не так много материалов, но и по имеющимся можно сделать вывод, что выживание удалось Эрину нелегко. Из всех мнений, что я слышал на этот счет, это самое дельное. Уолтер Гамильтон, если судить по цвету лица, еще не совсем привык к невесомости, но все же начал подавать признаки жизни. Первое после изоляции поколения выжило чудом. Если бы не налаженная система местного космического транспорта, доступ к минералам и легким металлам в 40 мирах, он икнул, прижал руки к животу и вновь надолго замолчал. «Так что мы выжили, пока...» — продолжил Дэнни Шейкер. «Но вы...» — он повернулся к доктору Эйлин. «Знаете, что успокаиваться рано. Документы говорят, что все люди, а также большинство нужных нам растений и животных, попали на Эрин откуда-то еще. Мы чужие на этой планете. Она не идеальна для нас. Да, мы смогли выжить, но только благодаря тому, что добываем все нужное нам в 40 мирах. И все это держится на кораблях, которые нечем заменить, в то время как они с каждым годом изнашиваются все сильнее. Я знаю это по собственному опыту. Каждый год на Кухулине что-то непоправимо выходит из строя. Но документы говорят еще кое-что. Из всех освоенных людьми планет, Эрин – самая похожая на Землю планета, с которой человечество родом. Я считаю, а я уже сказал, что не слишком задумывался над этим, так вот я считаю, что нам еще повезло. Мы выжили. Возможно, с десяток других планет тоже. Он посмотрел в мою сторону, и на этот раз в его взгляде не было и намека на улыбку. Но вот другие планеты, да и что будет с грядущими поколениями на Эрине? «Я согласна с каждым вашим словом», — перебила его доктор Эйлин. «Я думаю, она сделала это нарочно, из-за меня. А теперь я объясню вам, почему нам нужно в лабиринт. Я полагаю, что на планетоиде, координаты которого я вам передала, мы найдем предметы или сооружения, которые могут пролить свет на загадку сверхскорости». «Предметы или сооружения?» Лицо Дэнни вновь стало бесстрастным. «Какие же?» «Не могу сказать. Я и сама не знаю. Это может быть старая база, пустая и покинутая, или целый корабль с исправным двигателем. Но я уверена, вы согласитесь со мной. Абсолютно все, имеющее отношение к сверхскорости, должно быть изучено. От этого зависит будущее Эрина. Может быть...» Дэнни Шейкер встал из-за стола. «Благодарю вас за то, что поделились со мной информацией. Вы заслужили это, и, разумеется, вольны передать то, что я сказала вашей команде». Уголки рта Дэнни Шейкера дрогнули, и на лице его промелькнула усмешка. «Я обязательно сделаю это, доктор. Но буду с вами откровенен. Я сомневаюсь, что это кого-то особенно заинтересует, если, конечно, мы не найдем межпланетный корабль, способный заменить Кухулин. Мои ребята – практичный народ. Я даже рад этому. Если бы мне пришлось выбирать между командой, умеющей поддерживать в рабочем состоянии систему удаления отходов, и командой, размышляющей о будущем цивилизации, я выбрал бы первую. Он собрался уходить, но тут Дункан Уэст, сидевший на протяжении всего разговора с отсутствующим видом, неожиданно заговорил. «Спорю, что это не так. Что не так?» Доктор Эйрин посмотрел на него, как на ожившую статую. «Я хорошо понимал ее. Дядя Дункан никогда не участвовал в дискуссиях о прошлом и будущем. Это не сбой программы», — сказал он. «Готов поспорить. Не это вызывает проблемы с роботами-уборщиками. Я не спец по компьютерам, но я не слыхал, чтобы программы позволяли роботам убирать одни помещения и не позволяли другие». «Но что тогда?» Дэнни Шейкер тоже посмотрел на Дункана так, словно не видел его раньше. «Не знаю. Я же сказал, что не разбираюсь в компьютерах». Дэнни Шейкер вначале скептически покачал головой, однако затем пожал плечами, словно говоря, «А что я, собственно, теряю?» «Вы можете показать ему помещение, о котором идет речь?» — спросил он у доктора Эйлин. «Наверное. Но лучше Джей». Дэнни Шейкер повернулся ко мне. «Джей?» «Конечно, найду. Тогда идем». Я пошел впереди. И тут меня вдруг одолели сомнения. Да, я был там целых два раза, но мне уже пришлось столкнуться с тем, что невесомость плохо действует на мою память. Поэтому я облегченно вздохнул, когда, распахнув дверь, увидел за ней покрытые пылью стены и пол. Дядя Дункан вошел и с полминуты оглядывался с отсутствующим видом. «Как они попадают сюда? Я имею в виду роботов-уборщиков». Дэнни Шейкер молча ткнул пальцем в маленькую створку у пола на длинной стене. Дядя Дункан, также не говоря ни слова, подошел к ней, оставляя на пыльном полу следы, и, опустившись на колени, осторожно отодвинул ее вбок. «Не заедает», — сообщил он. «Я уверен, что мы все проверили. Это наверняка компьютер». Но Дункан только мотнул головой, после чего просунул ее в проем. «Уборщики проходят мимо». Голос его звучал глухо. «Все по эту сторону люка выдраено до блеска. А это значит...» Он вылез обратно и стал шарить рукой по периметру отверстия. Пару секунд спустя он хмыкнул, перекатился на спину, и голова его снова скрылась в люке. «Ах, вот оно что! Ты что-то нашел?» Мне было плохо видно, что он там делает. Блокирующий контур. Казалось, он что-то изо всех сил толкает обеими руками. Голос его прерывался от натуги. «Видал я такие штуки. Дома. Угу. Вот он, разрыв. Понимаешь, Джей, иногда люди не хотят, чтобы роботы-уборщики заходили к ним в комнату. Иногда им нужно заниматься чем-то, что не терпит вмешательства. Или у них в комнате есть что-то особо хрупкое и ценное. Тогда у входа в такую комнату ставят блокирующий контур, который можно включать и выключать. Его ставят в месте, откуда робот попадает в помещение». И он дает роботу команду, запрещающую тому входить. В нормальном положении контур выключен, и комната убирается, как обычно. Но если переключатель замкнут, как вот здесь, контур включен все время, и тогда он встал и попытался стряхнуть пыль. Волосы у него на затылке стали совсем серыми. Все вместе, с момента, когда мы вошли в комнату, и до того, как я снял с дяди Дункана последний клок пыли, заняло не больше 3 минут. Что до Шейкера, то на лицо его стоило посмотреть. «И часто вы так?» «Я зарабатываю этим. Я имею в виду не роботов-уборщиков, а вообще любую механику. А не хотите ли вы подзаработать по дороге до лабиринта? Если вы не против, я прикажу Тому Тулу занести вас в судовой реестр. У нас на Кухулине сотни мелочей, требующих починки. Звучит заманчиво, хотя не обещаю. И, пожалуйста, без всяких там компьютеров. Я всего лишь жестянщик. Дункан, как всегда, оказался на высоте. Не думаю, чтобы ему так уж были нужны эти деньги. Скорее, он просто любил забавляться с вещами. Так или иначе, с этой минуты он начал работать вместе с командой Кукулина так, словно занимался этим давным-давно. И каждый день они с Дэнни Шейкером встречались, чтобы обсудить положение дел с кораблем. Вот такой он был, дядя Дункан. Где бы он ни был, что бы ни творилось вокруг него, ему всегда удавалось без особого труда становиться нужным человеком. И как он только ухитрялся!